Глава 85. На кострах дымилась плоть жертв. Уллиншпигель, вспоминая классы и Соткин, втихомолку плакал. Однажды вечером он пошел к Котлине посоветоваться, как лучше всего отомстить. Она сидела с Нелли у лампы и шила. Когда он вошел, она медленно подняла голову, как бы пробуждаясь от тяжкого сна. Он сказал ей: «Пепел класса бьется о мою грудь. Я хочу спасти землю фландерскую. Я спрашивал Творца неба и земли, но он мне ничего не ответил». «Творец не станет тебя слушать», — возразила Котлина. «Тебе надобно было сперва обратиться к духам стихий. У этих духов две природы — небесная и земная, и они, выслушав жалобы несчастных людей, передают их ангелам, а те уже несут их к престолу Всевышнего». «Помоги мне осуществить мой замысел», — сказал Уллиншпигель. «Я заплачу тебе своей кровью, если понадобится». «Помогу», — сказала Котлина. «Но только если девушка, которая тебя любит, возьмет тебя с собой на шабаш весенних духов, на Пасху соков земли». «Я возьму его с собой», — молвила Нелли. Котлина налила в хрустальный бокал какой-то мутной жидкости и дала обоим выпить. Затем она той же самой жидкостью натерла им виски, ноздри, ладони и запястья, дала проглотить по щепотке белого порошка и велела смотреть друг другу в глаза, чтобы их души слились. Уллиншпигель посмотрел на Нелли, и кроткие глаза девушки зажгли в нем жаркий огонь. Затем под действием напитка у него появилось такое чувство, как будто множество крабов впилось в его тело. Потом Уллиншпигель и Нелли разделись, и оба они были прекрасны при свете лампы. Он во всей своей гордой силе, она во всей своей хрупкой прелести. Но они уже не видели друг друга, они были словно во сне. Затем Котлина положила голову Нелли на плечо Уллиншпигеля, а его руку на сердце девушки. Так они, обнаженные, лежали друг подле друга. И казалось им, что тела их, соприкасаясь, излучают нежное тепло, греющее так же, как греет солнце в месяц роз. Некоторое время спустя они встали, так они сами потом рассказывали, взобрались на подоконник, бросились из окна, и воздух подхватил и понес их, как вода несет корабли. Теперь они уже не видели ни земли, где спали несчастные люди, ни неба, по которому плыли облака, плыли у них под ногами. И вот они уже ступили на холодное светило Сириус, оттуда перенеслись на полюс. Здесь они с некоторым страхом устремили взоры на голова, заросшего рыжей шерстью, сидевшего на льдине, прислонясь к ледяной стене великана. То была зима. Вокруг великана, урча, ныряли в полыньях белые медведи и тюлени. Великан сиплым голосом скликал град, метель, вьюгу, свинцовые тучи, желтые зловонные пары, ветры и, в первую очередь, со страшную силою дующий резкий северный ветер. И все это свирепствовало в том угрюмом краю. Великан, посмеиваясь над стихийными этими бедствиями, улегся на цветы, под его рукою вянувшие, на листья, под его дыханием блекнувшие, затем нагнулся и впился в землю ногтями и зубами. Ему хотелось достать до сердца земли и проглотить его, чтобы дремучие леса превратились в уголь, хлеб на полях в солому, плодородные земли в песок. Но у земли сердце огненное. Великан не дерзнул прикоснуться к нему и в ужасе отпрянул. Затем он воссел на свой царский престол, и, окруженный белыми медведями, тюленями и скелетами всех тех, кого он погубил в море, на суше и в ветхих лачугах, поднес ко рту кубок с ворванью. Слух его ласкало рычанье медведей, рев тюленей, хруст человечьих и звериных костей под ногтями коршунов и воронов, слетевшихся на скелеты в надежде, что на них остался хоть кусочек мяса, грохот льдин, сталкивавшихся в черной воде. А голос самого великана был подобен реву бури, вою вьюги, гуденью ветра в трубе. «Мне холодно и страшно», — сказал Уллиншпигель. «Духи сильнее его», — заметила Нелли. Внезапно тюлени всполошились, поскакали в воду. Медведи, прижав в испуге уши, жалобно завыли. Вороны зловеще закаркали и скрылись в тучах. И вслед за тем Уллиншпигель и Нелли услышали глухие удары тарана в ледяную стену, служившую опорой великану зиме. Стена раскололась и потряслась до самого основания. Но великан зима ничего не слышал. Он радостно ревел и гоготал, наполнял и осушал кубок, проникал к сердцу земли, чтобы оледенить его, но дотронуться до него все же не смел. А удары, между тем, становились все громче, стена трескалась все сильнее, осколки льда взвивались и падали дождем вокруг великана. Медведи жалобно и неумолчно ревели, тюлени плакали в черной воде. Наконец стена рухнула. В небе загорелся день, из-за облачных высот, опираясь на золотую секиру, спустился человек, ногой и прекрасный. То был царь весны Светозар. Увидев это, великан забросил как можно дальше свой кубок и стал молить не убивать его. И от теплого дыхания царя весны великан зима обессилел. Царь взял алмазные цепи, скрутил великана и приковал его к полюсу. Затем он воззвал нежным и ласковым голосом. И с неба спустилась белокурая женщина, нагая и прекрасная. Она приблизилась к царю и сказала: «Ты мой повелитель, ты могуч». Он же ей на это ответил: «Если ты алчишь, вкушай, если ты жаждешь, пей, если тебе страшно, подойди ко мне, я твой покровитель, я алчу и жажду только тебя», — сказала она. И еще 7 раз воззвал царь зычным голосом. Вслед за тем заблистали молнии, раздались страшные удары грома, и вдруг позади царя возник усеянный солнцем и звездами свод. И царь с царицей воссели на трон. А воссев на трон, они, не меняя благородного выражения лиц своих, не нарушив царственного своего величия и спокойствия ни единым движением, бросили клич. В ответ на их клич всколыхнулась земля, задрожали скалы и льдины, и тут Уллиншпигелю и Нелли послышался треск, как будто исполинские птицы разбивали своими клювами скорлупу огненных яиц. И при этом мощном движении всей земли, напоминавшем морской прибой, возникали яйцевидные формы. Внезапно вырос целый лес, сухие ветви деревьев сплетались, их стволы шатались, как пьяные, потом деревья расступились, и между ними образовались широкие прогалины. Из все еще ходившей ходуном почвы возникли духи земли, из чащи леса — духи деревьев, из моря — духи воды. Далее взору Уллиншпигеля и Нелли явились гномы, что сторожат подземные сокровища, горбатые, криволапые, мохнатые, кривляющиеся уроды, владыки камней, лесовики. Этим рот и желудок заменяют узловатые корни, которыми они высасывают пищу из недр земли. Властелины руд, отсвечивающие металлическим блеском, лишенные дара речи, не имеющие ни сердца, ни внутренности, движущиеся самопроизвольно. Тут были карлы с хвостами, как у ящериц, с жабьими головами, со светлячками на голове. Ночью они вскакивают на плечи к пьяным прохожим, к боязливым путникам, затем спрыгивают на землю и, мерцая своим огоньком, который злосчастные путники принимают за свет в окне своего дома, заманивают их в болота и ямы. Были тут и феи цветов. Цветущие, пышущие здоровьем девушки, нагие, но наготы не стыдившиеся, прикрывавшие ее лишь роскошными своими волосами, гордые своей красотой. Влажные их глаза сверкали, точно жемчуг в воде, их упругое белое тело позлощал солнечный свет. Дыхание, излетавшее из их полуотверстых румяных уст, было ароматней жасмина. Это они мелькают по вечерам в садах и парках, в лесной глуши, по тенистым дорожкам и взором, жаждущим любви, ищут мужскую душу, чтобы насладиться ее обладанием. Если мимо проходят юноша и девушка, они стараются умертвить девушку, но это им не удается. Тогда они вселяют в сердце стыдливой красавицы такую силу страсти, что та поневоле отдается своему возлюбленному, а половина поцелуев достается фее цветов. Затем на глазах у Нелли и у Леншпигеля с небесной вышины слетели духи-покровители звезд, духи вихрей, ветерков и дождей, крылатые юноши, оплодотворяющие землю. Внезапно, видимо-невидимо, птиц взреяло в небе, то были птицы-души, милые ласточки. С их появлением сразу стало светлее. Феи цветов, владыки камней, властелины руд, лесовики, духи воды, огня и земли хором воскликнули: «Свет! Соки земли! Слава царю весны!» Хотя единодушный их возглас прозвучал громче рева бушующего моря, громче раскатов грома и воя урагана, слух Уллиншпигеля и Нелли, боязливый молча прижавшихся к корявому дубу, воспринял его как торжественную музыку. Но им стало еще страшнее, когда мириады духов начали рассаживаться на громадных пауках, на жабах со слоновыми хоботами, на клубках змей, на крокодилах, которые стояли на хвосте и в пасти, каждого из которых поместилось целое семейство духов, на змеях, на кольцах каждой такой змеи уселось верхом более 30 карликов и карлиц, и на сотнях тысяч насекомых, каждый из которых было больше Голиафа, вооруженных мечами, копьями, зазубренными косами, семизубыми вилами и прочими ужасными смертоносными орудиями. Насекомые дрались между собой, стоял невообразимый шум, сильный поедал слабого и на глазах тучнел, доказывая этим, что смерть проистекает из жизни, а жизнь из смерти. И все это кишащее, неразличимое скопище духов гудело, как отдаленный гром, точно множество ткачей, сукновалов и слесарей, занятых своим делом. Внезапно появились духи соков земли, приземистые крепыши, у которых бедра были, как гейдельбергские бочки, ляжки, как мюиды с вином, а мускулы до того сильны и могучи, что при взгляде на этих духов можно было подумать, будто тела их состоят из больших и малых яиц, сросшихся между собой и покрытых красную жирную кожей, лоснившиеся так же, как их редкая борода и рыжие волосы. И каждый из них держал в руках огромную чашу с какой-то странной жидкостью. При виде их другие духи затрепетали от восторга. Кусты и деревья заколыхались, земля потрескалась, чтобы впитать в себя влагу. И вот духи соков земли наклонили свои чаши, разом все вокруг распустилось, зазеленело, зацвело. Трава зашевелилась от множества стрекочущих насекомых. В воздухе замелькали птицы и бабочки. Духи, между тем, лили и лили из чаш, и все подставляли рты и пили сколько могли. Феи цветов кружились вокруг рыжих виночерпиев и целовали их, чтобы те не жалели им соку. Иные умоляюще складывали руки, иные блаженствовали под этим дождем, но все они, алчущие, жаждущие, летавшие, стоявшие, кружившиеся или же неподвижные, все тянулись к чашам и с каждой выпитой каплей становились резвее. Между ними больше не было стариков, и уродливые, и прекрасные все были преисполнены бодрости и юношеской живости, и они смеялись, шумели, пели, гонялись друг за дружкой по веткам деревьев, как белки, в воздухе, как птицы, самцы преследовали самок и исполняли под Божьим небом священный завет природы. А затем духи соков земли поднесли царю с царицей по большому кубку, и царь с царицей выпили и поцеловались. После этого царь, держа царицу в объятиях, вылил из своего кубка остаток на деревья, на цветы и на духов. Слава жизни! Слава вольному воздуху! Слава силе! — воскликнул царь. И все воскликнули за царем: «Слава силе! Слава природе!» И Уллиншпигель заключил Нелли в объятия. Как скоро их руки сплелись, начался танец, и все закружилось, словно листья на ветру. Все пришло в движение. Деревья, кусты, насекомые, бабочки, земля и небо, царь и царица, феи цветов, властелины руд, духи воды, горбатые гномы, владыки камней, лесовики, светляки, духи, покровители звезд, мириады чудовищных насекомых, сцепившихся копьями, зазубренными косами, семизубыми вилами, и эта заполнившая вселенную круговерть увлекла за собою и солнце, и месяц, и планеты, и звезды, и ветер, и облака». Дуб, к которому прислонились Уллиншпигель и Нелли, тоже закружился в вихре танца, и Уллиншпигель шептал Нелли: «Девочка моя, мы погибли!» Эти слова услышал дух, разглядел, что это смертный, крикнул: «Люди! Здесь люди!» Оторвал их от дерева и швырнул в самую гущу танцующих. И Уллиншпигель и Нелли мягко опустились на спины духов, а те начали их перебрасывать от одного к другому. «Здравствуйте, люди!» — восклицали они. «Добро пожаловать, черви земные! Кому нужны мальчишка с девчонкой? Эти заморыши пришли к нам в гости!» А Уллиншпигель и Нелли, перелетая с рук на руки, кричали: «Не надо!» Но духи не слушали их, и они перекувыркивались в воздухе, кружились, как пушинки на зимнем ветру, а духи все приговаривали: «Молодцы, паренек с девчонкой! Молодцы, что танцуют вместе с нами!» Феям цветов захотелось разлучить Уллиншпигеля с Нелли, и они принялись бить ее и могли бы забить до смерти, когда бы царь весны одним мановением руки не остановил танец и не крикнул: «Подведите ко мне этих двух блошек!» И Уллиншпигеля разлучили с Нелли, и каждая фея, пытаясь оторвать Уллиншпигеля от своей соперницы, шептала: «Тиль, ты готов умереть за меня?» «Я и так скоро умру», — отвечал Уллиншпигель. Карлы, духи лесов, несли Нелли и вздыхали: «Жаль, что ты не дух, как мы, была бы ты нашей!» А Нелли им в ответ: «Потерпите!» Наконец Уллиншпигель и Нелли приблизились к престолу царя и, увидев золотую секиру и железную корону, задрожали от ужаса, а царь спросил: «Зачем вы явились сюда, заморыши?» Уллиншпигель и Нелли молчали. «Я тебя знаю, ведьмино отродье», — продолжал царь, — «и тебя, угольщиков отпрыск, но ведь вы проникли в мастерскую природы силою волшебства. Почему же вы сейчас онемели, точно каплуны, набившие себе рот хлебным мякишем?» Нелли не могла без страха смотреть на грозного великана, но к Уллиншпигелю вернулись свойственные ему хладнокровие и мужество, и он ответил так: «Пепел класса стучит в мое сердце. Ваше божественное величество, смерть именем папы косит во Фландрии самых сильных мужчин, самых красивых девушек. Все права у Фландрии отобраны, вольности ее упразднены, ее мучает голод, ткачи ее и суконщики покидают отчизну, уходят на чужбину в надежде найти такой уголок, где труд был бы свободен. Если не прийти на помощь Фландрии, она погибнет. Ваше величество, я бедный человек, появился на свет, как и всякий другой, жил ни шатка, ни валка, словом, так себе человек, темный, недалекий, совсем недобродетельный, отнюдь не целомудренный, недостойный милости божеской и человеческой. Но Соткин умерла от пыток и от горя, но Класс умер мучительную смертью на костре, и я хочу за них отомстить, и однажды уже отомстил. Еще я хочу, чтобы на той бедной земле, где покоятся их кости, жить стало лучше. Я просил Бога о том, чтобы он умертвил гонителей, но он меня не услышал. Устав стенать, я вызвал вас силою волшебных чар Котлины, и вот мы, я и моя трепещущая подруга, ныне повергаем к стопам ваших божественных величеств просьбу спасти наш истерзанный край». На это ему царь и царица ответили так: «Среди войны и огня, среди убийства и смерти ищи семерых. В смерти, в крови, в разрухе, в слезах найди семерых. Уродливых, злых, отечество бич, сожги семерых. Жди, слушай, смотри, иль не рад горемыка, найди семерых». И все духи запели хором: «В смерти, в крови, в разрухе, в слезах найди семерых. Жди, слушай, смотри, иль не рад горемыка, найди семерых». «Ваше величество, и вы, господа духи», — молвил Уллиншпигель, — «ведь я же вашего языка не понимаю. Вы, верно, потешаетесь надо мной». Но духи, не слушая его, продолжали: «В час, когда север поцелует запад, придет конец разрухи, найди семерых и пояс». И до того это был стройный и мощный хор, что от такого громоподобного пения сотряслась земля и задрожал небосвод. И вороны заграяли, совы заухали, воробьи запищали от страха, орлы с тревожным клёкотом взад и вперед залетали, и животные, и звери, львы, змеи, медведи, олени, лани, волки, собаки и кошки дикими голосами рычали, кричали, визжали, завывали, ревели и шипели, а духи все пели: «Жди, слушай, смотри, возлюби семерых и пояс». Но тут запели петухи, и все духи исчезли, кроме злого властелина Рут. Этот дух схватил Уллиншпигеля и Нелли и безжалостно бросил в пропасть. И вот они опять лежат друг подле друга и вздрагивают так, как вздрагивают люди спросонья от холодного утреннего ветру. Юлиншпигель увидел, что прелестное тело Нелли все озлощено лучами восходящего солнца.